Глава 5. 3 месяца назад на Робур было передано распоряжение о том, чтобы военные дроны корпорации, сконцентрированные за многие годы в секциях колонии, начали движение к орбите Земли. Кроме этого, планету должны были покинуть все, кто не подписал новый договор. Администратор разработки 1859 получил приказ и уже приступил к выполнению протокола, который предписывал незамедлительно и одновременно отправить сотрудников корпорации на Землю. По секциям прошлась новостная волна, которая всех взбудоражила. Рабочие стали спешно собирать вещи, громко и весело делиться хорошими вестями о скором вылете домой, выскакивать в коридоры блоков, искать знакомых и обсуждать с ними происходящее. Капитаны транспортников по тревоге бежали в доки занимать места на командных мостиках и готовить корабли к отбытию, опрашивая системы транспортников. Через несколько часов суда, заполненные инженерами, рабочими и операторами, начали взлетать, исчезая в гиперированных пятнах космоса. Вторая часть приказа должна была выполниться в автоматическом режиме. Администратор лишь вытянул пальцем панель с дальнего верхнего угла, приложив затем к ней обе ладони. Она вспыхнула красным, затем оранжевым и стихла зеленым. Админ ввел личный код и загрузил пакет приказа с Земли. Через секунду приборка померкла и растворилась в воздухе, словно ее никогда и не было. Приказ был выполнен. В это время все шлюзы многочисленных технических станций стали открываться, впуская внутрь атмосферу Робура. Персонал и часть роботов остались только в 4 станциях, которые располагались рядом в виде гигантских подков, и ожидали последней стадии протокола. Бескрайний зеркальный океан вооруженных дронов встрепенулся, и каждый из них приподнялся над постаментом. Через секунду, как будто желая вырваться на свободу, они крайне организованно стали взлетать, устремляясь к открытым шлюзам блоков. Без какой-либо спешки и сутолоки, как водится в человеческих очередях, военники выстраивались в почти непрерывную цепочку и плавно вылетали за пределы станции, где снова собирались в плотную цепь, которая, в свою очередь, объединялась с соседними потоками, исходящими из комплекса, расположенного рядом. И снова, и снова, и снова, собираясь в единую нить на дальней орбите колонии 1859. Через несколько часов сферы опутали планету несколькими витками, и головные аппараты стали уже входить в гиперкосмос, устремляясь к Земле, когда ангары были опустошены только на треть. Миллионы дронов строили здесь десятками лет, и теперь настало время воспользоваться всей мощью роя. Металлическая нитка вошла в тьму гиперации, распутывая орбитальный клубок. Оставшиеся на роборе контрактники почувствовали тревогу. Такую тревогу, для которой не было явного повода, что угнетало еще больше. Спешка, низкий гул двигателей стартующих аппаратов и молчание администраторов делало предчувствие событий гораздо острее. Но через 2 суток все стихло, и хвост зеркальной процессии утонул в черной луже космического коридора к Земле. Сотни ангаров, уже выполнившие свои функции, стали медленно оседать, постепенно растворяясь в грунте планеты и скрывая свою роль на этой далекой колонии. Постепенно растворялось и напряжение у тех, кто не полетел на Землю. Все больше было веселых разговоров и мечтаний о том, как незаметно пройдет контракт и как все они скоро вернутся домой. Бары жилых блоков заполнились рабочими, временно оставшимися без привычных ежедневных обязанностей. Кто-то решил отоспаться, некоторые развлекались играми, другие пропадали в спортзалах. Однако эта праздность продлилась не так долго, как всем хотелось. Напряженный голос администратора через неделю сообщил, что всем надлежит вернуться к своим прямым обязанностям, и народ постепенно стал входить в рабочий ритм. Технические секции снова заполнили инженеры, операторы заняли места в кабинах погрузчиков и тяжелых ремонтников, блоки зажили привычной жизнью, ожидая отправки на новое место работы. После встречи с главой Лема одолевало тяжелое раздумье. Он физически стал ощущать надвигающуюся угрозу, и неприятное чувство беспокойства жгло грудь. Вся радужная картинка нынешнего земного бытия была испачкана реальными знаниями сути. Старик точно говорил неспроста и не выдумывал. Видимо, угроза настолько серьезна, что он сам решил участвовать в полете. А может, он просто свихнулся? А что? Ему 200 лет в обед. Может, частая рекреация сварила его мозги? Да нет. Все очень похоже на правду. Вполне может быть, что человечество в большой беде. Наши отношения с Союзом не выходят за рамки торговли энергетиком, а если глава заговорил о том, что его скоро не хватит, то, видимо, так и случится. Или его уже не хватает. Почему они не принимают нас в Союз? Оставляют возможность без осложнений и в любой момент прижать нас? Очень может быть. Зейд вроде бы не собирается ни с кем воевать. Хочет осуществить экспедицию во благо человечества. Не факт, что вообще что-то там подтвердится. Слетаем туда-обратно. Деньги приличные. Если он прав, то какой смысл отсиживаться? Все равно нам хана. А если нет, тем более заработаю денег. Правда, есть еще вариант. Мы улетим черт знает куда и не вернемся. Но это просто космический риск. На прошлой неделе сообщили, что наемник Кейт погиб. Глупо столкнулся на орбите со строительной балкой, которая случайно отвалилась от станции. «Зачем я трачу время? Я ведь уже знаю, что полечу», — окончательно решил Гросс, прервав размышления. Лем не стал торопиться с ответом. Время позволяло еще раз перебрать накопленный багаж информации. С другой стороны, терпеть разъедающее чувство ожидания было не так-то просто. Капитана одолело волнение, и он начал расхаживать по комнате. Лем подошел к окну, которое послушно осветлилось, и посмотрел на смерч корпоративного здания. «Да...» — протянул Лем. «Что ты задумал, Нотан?» Капитан не был наивным простачком, на самолюбии которого мог кто-либо сыграть. Ко всему он неплохо разбирался в людях. Встреча с Зейдом показалась ему откровенной. Он поверил главе. «Что ж, выбор сделан», — заключил Гросс. Уже наступал вечер, и больше тянуть он не собирался. Желание Лема было замечено инфазатором, и через несколько секунд соединения перед ним предстал глава. «Капитан, я надеюсь, вы с добрыми для меня вестями», — улыбаясь, произнес Зейд. «Возможно, если для вас добрая весть заключается в моем согласии. Я принимаю ваше предложение и готов наняться в качестве командующего экспедиционного крейсера». Серьезно, с некоторым напряжением, сказал Гросс. «Это действительно лучшая новость за сегодня. Добро пожаловать в команду», — восторженно произнес Нотан. «Завтра в 8 часов утра за вами прибудет челнок». «Кстати, о челноке и перелете к Робуру», — Лем замялся. «У меня есть условие». «Какое?» Словно ожидая подобного хода событий, спросил Зейд. «Полагаю, что ваш крейсер достаточно большой, чтобы взять на борт мой фрегат. Я возьму орнамент с собой». Несколько секунд молчания растворил голос Нотана. «Что ж, полагаю, это важно для вас. Берите». Легко и даже беззаботно согласился глава. «Тогда я доберусь до колонии самостоятельно?» «Лем, а знаете что? Прилетайте-ка завтра за мной. Я полечу с вами, если не возражаете», — предложил Зейд. «Вы пытаетесь меня контролировать?» «Конечно нет. Это удобная возможность обсудить детали и сойтись поближе. Я глава экспедиции, вы командующий. Нам нужно поладить и понять друг друга». «Так что?» «Ну ладно, буду у вас утром», — согласился Гросс. «Тогда до встречи. Спасибо, Лем». Как-то тепло попрощался Нотан. Разговор был окончен, и перед собеседниками вновь появились привычные для каждого из них интерьеры обителей. Гроссу не спалось, а поспать ой как было надо. Завтра сложный день, сложный год. Он встал с кровати и отправился на кухню. На столе его уже ждал хайбол с виски со льдом. Лем взял его в руку и, переместив на приподнятые пальцы, немного поболтал. Понаблюдав с минуту за медленно округляющимися кубиками льда, он поставил стакан обратно на стол и вернулся в спальню. «Ори, как дела? Что нового?» Лем решил поставить свой корабль в известность о предстоящем путешествии. «Здравствуйте, капитан. что может быть нового у находящегося в доке корабля. Хотя вчера в соседней секции у погрузчика рванул аккумулятор. Он долго искрил, а потом грузило завалился на корабль. Оживился Ори, словно ему хотелось поговорить. «А как ваша встреча?» — поинтересовался Ори. «Об этом и хотел рассказать. Завтра утром мы выдвигаемся к Зейду, забираем его и потом летим к колонии 1859. Там паркуем тебя на их чудесный крейсер и отправляемся на год в чудесную экспедицию», — ответил Лем. «О, это неожиданно! Я готов, босс!» Будто действительно обрадовавшись, произнес Ори. «Я дам распоряжение, тебя выпустят. В 8 утра будь у дома», — отрывисто приказал Лем. «Вас понял, капитан Гросс. Простите, командующий Гросс», — исправился фрегат. «Отбой», — закончил Лем, улыбнувшись про себя. Информация об автоматическом вылете орнамента была уже передана во флотские базы, и Гроссу с Ори осталось дождаться утра. Орнаменту это было, несомненно, проще, а капитан продолжал ворочаться и переворачиваться с бока на бок. Матрац был какой-то неадаптивный, подушка жутко твердой, а термоодеяло ни черта не регулировало температуру. Однако Лем побежал, почему-то босиком по траве. Повернув голову, он увидел корпус летного училища, но его половина плавно переходила в крышу особняка, который заканчивался деревянным забором. По ощущениям, все было знакомо. С окна, располагавшегося на верхнем этаже здания, вылез маленький человек и, ухватившись за карниз одной рукой, ловко выпрыгнул на крышу. Он побежал по наклонной кровле к дому, бухнулся на живот и, выпрямив перед собой руки, прокатился, словно на горке в аквапарке. На поднимающемся коньке крыши особняка, как на трамплине, он взлетел над изгородью и исчез за ней. Все казалось таким естественным и обычным. Лем повернулся в сторону леса, который начинался от асфальтированной дорожки, и продолжил свой бег к нему. Он бежал, бежал, бежал, но лес был все дальше. Мысли запутались. Гросс открыл глаза и поинтересовался, который час. Перед ним появились цифры. 7:29. Без всяких промедлений он бодро поднялся, ожидая именно этого момента со вчерашнего дня. Без 4:08 Лем вышел из дома, направившись к площадке, где планировал подняться на борт Ори. Не останавливаясь, развернувшись, он помахал рукой дому, который, будто отвечая, осветлил окна, снова затемнил и в итоге остановился на классическом виде с закрытыми ставнями. Пока Лем подходил к предполагаемому месту посадки, в небе стал различим корабль, который крайне быстро приближался и заходил на посадку. Орнамент завис в сотни метров над полем и начал вертикально снижаться. Прерывистые круги импульсников, словно фонарики под кожей, переместились вниз, заполнив брюхо фрегата свечением. Мелкие камни, пыль, веточки и листья стали дрожать под кораблем. Затем, организовавшись, разошлись кольцами из-под корабля, подобно кругам на воде после брошенного камня. В нескольких метрах от земли оболочка стала сочиться, образуя тройку опор, которые мягко уткнулись в сухую почву участка. Орнамент доброжелательно улыбнулся Лему, открывшимся шлюзом, а выдвинутый к ногам капитана трап коснулся земли ровно в 8. Капитан поднялся на борт, осмотрелся вокруг и зашел в лифт, чтобы подняться на мостик. Там он привычно и очень комфортно уселся в кресло, которое развернулось и придвинулось к изгибу рабочего стола. С периферии зрения начали вытягиваться приборки и панели, указывая Гроссу на готовность к вылету. Он быстро окинул их взглядом, задал маршрут и немного расслабился, чуть больше откинувшись в кресле. Корабль штатно доставил капитана к зданию Зейда и, выполнив маневр, четко сел на верхнем кольце. Через несколько минут Ноттон и Рейк протягивали Лему свои руки для рукопожатия, приветствуя. «Рады вас видеть, командующий Гросс». «Взаимно. Здравствуйте», — немногословно, но искренне ответил Лем. «Давайте присядем и обсудим оставшиеся детали», — пригласил глава. Все молча расселись. Зейд на диване, Нобус и Гросс на креслах. «Итак, Гросс, сначала предлагаю подписать крайне короткий контракт», — начал Нотон, перекинув электронный лист договора. Он действительно состоял из нескольких пунктов — должность, срок, сумма, риски. Лем с минуту смотрел на лист, потом молча приложил ладонь к листу, который отозвался зеленым переливом. «Теперь мы с полным правом можем называть вас командующий, Гросс. Поздравляю, Лем! Добро пожаловать в команду!» — торжественно произнес глава. «Примите мои поздравления, Гросс!» — присоединился к главе Нобус. «Спасибо за оказанное доверие. Надеюсь, что не подведу вас», — поблагодарил Лем и продолжил. «Я так понимаю, что времени для празднования нет, поэтому сообщите мне детали вылета к колонии». «Да, командующий, вы абсолютно правы. Вылетаем через час», — немного взволнованно произнес глава, не сумев полностью скрыть свои эмоции. «Вы полетите со мной один или заместитель Нобус присоединится к нам?» — уточнил Лем. «Нет, Гросс, Рейк Нобус останется на земле. Вы же понимаете, что корпорация не может остаться без главы, хоть и на время. Такую роль может выполнить только Рейк». Глава, помедлив, продолжил. «Сейчас мы уже можем говорить откровенно. У Нобуса будет своя, крайне важная задача. Наш вылет не останется незамеченным, и экспедиция не будет легкой прогулкой. Я также не исключаю, вернее, даже уверен, что Союз стянет свой флот к земле. Они попытаются остановить нас и, возможно, готовы пойти на крайние меры. Например, взять землю в заложники или сразу ее уничтожить. Да, думаю, этого можно ожидать. Так вот, Нобус отвечает за наш тыл, за безопасность нашего дома и его жителей. Мы готовились к этому моменту больше полувека, и, надеюсь, нам удастся противостоять Союзу в случае такого развития ситуации», — разъяснял Нотон. «Надеетесь? Вы не уверены, что сможете защитить Землю, но при этом готовы рисковать человечеством, организовывая свою экспедицию? Вы сумасшедший!» — вспылил Гросс. «Гросс, я же говорил, что все гораздо сложнее. Вы пока еще не все знаете. Помните, вчера я как бы предполагал, что скоро мы можем им не понадобиться. Помните?» — нервно спросил глава. «Помню», — с вызовом ответил Лем. «Нам достоверно известно, что Союз собирается уничтожить землян». «Да», — воскликнул Зейд, — «совсем скоро нас ждет истребление». «Да зачем им нас уничтожать?» — также эмоционально выпалил Лем. Глава посмотрел в глаза Лему и начал свое повествование. «Союз — не единственная организация в галактике. Их много. У нас крайне мало информации о структуре их отношений, однако кое-что мы знаем. Судя по всему, расы Союза — одно из низших звеньев в их цепи. Я уж не говорю о нас. Их основная задача — поставлять гиперэнергетик более развитым цивилизациям, которые перерабатывают его в нечто существенно серьезнее. И уже этот вид энергетика поставляют другим, вышестоящим расам. Как много таких этапов, мы точно не знаем. Наша роль самая простая и самая сложная одновременно. Добыча первичного энергетика в нужном объеме. Я не говорю о том, что нам приказано это выполнить. Однако созданы такие условия, что мы добровольно и с удовольствием предоставляем сырье. Сейчас же Союз видит в нас определенную угрозу. Боятся, что мы вот-вот доберемся до гиперэнергетика, что начнем летать дальше, что сможем сделать технологический прорыв и в результате займем их место. Расы Союза обеспокоены тем, что сами могут стать ненужными. Перед более развитыми представителями галактики они в таком же положении, как и мы. Не исключено, что и на их счет имеются зловещие планы. Итак, множество ступеней. Да нет, это какой-то бред. Каждый высокоразвитый вид стремится уничтожить менее развитый, так скоро никого не останется, ошеломленно размышлял Гросс. Уничтожение — это крайняя мера. после того, как раса выходит из-под контроля или исчерпала свои возможности. Как мы. К тому же, кто-то исчезает, а кто-то появляется. Основная задача каждой вышестоящей цивилизации – обеспечивать и поддерживать технологическое и любое другое развитие нижестоящей, ровно на том уровне, которое необходимо для выполнения ими определенных задач. Мы, к примеру, перекопали окрестные планеты в радиусе светового года. Дальше на энергетике мы просто не выберемся. Чтобы мы продолжили добывать для них вещество, нужно дать нам развиться до способности получать гиперэнергетик. Или просто преподнести такую технологию на блюдечке, чтобы мы смогли вспахивать удаленные планеты. Но тогда мы поднимемся на их уровень, что, как я говорил, им крайне невыгодно и даже грозит истреблением. В их интересах получать как можно больше сырья, а не плодить себе конкуренцию. На данный момент мы уже не можем поставлять им вещество в нужном объеме. Выработка постепенно падает. Другими словами, мы сделали для них все, что смогли, и при этом готовы переступить черту развития. Выход очень простой. Уничтожение. «Да, но кто тогда вместо нас будет вести разработку?» – оживился Гросс. «Вопрос уместный. Добычу продолжат новые люди или обезьяны. Может быть, шестирукие гуманоиды?» – спокойно ответил Нотан. «Не понимаю вас», – в ожидании продолжения произнес Лем. «Нашу цивилизацию выжгут и найдут следующую. Дадут ей нужные технологии, и сотни или тысячи лет опять будут собирать урожай. У них наверняка и так огромное количество таких планет и цивилизаций, добывающих энергетик. То же произойдет и с ними. Рано или поздно, а потом и с теми, кто над ними. Если, конечно, они будут плохо выполнять свою работу или слишком уж разовьются. Учитывая, что мы никого не уничтожаем и не выращиваем, я имею в виду расы, то напрашивается вывод о том, что мы в самом низу этой вселенской лестницы. Жизненный цикл таких, как мы, самый короткий в их системе, поскольку мы ограничены первичным энергетиком, а значит, технологиями и расстоянием эффективной разработки в один световой год. У рас Союза этот период больше, но тоже конечный. Они используют гипэнергетик и распространяют свое влияние уже на десятки световых лет, выращивая новых рудокопов в этих пределах. А те, кто над ними, имеют тысячи поставщиков гипэнергетика, как известный нам Союз, и так далее по нарастающей. Если они знают свою участь, то должны как-то этому противостоять, с вопросом заметил Лем. Конечно, но как? Силовой метод им не подходит. Поэтому остается максимально продлевать жизнь своей цивилизации, сдерживая низшую и обеспечивая таким образом нужный объем вещества. Есть, конечно, вариант развить технологии или придумать что-то новенькое, но это тщательно контролируется. Любая подобная предпосылка приведет к уничтожению. «А если не добывать?» – предложил Лем. «Мы сами используем эту энергию, поэтому не добывать мы не можем. Сейчас нас уже не оставят в покое, даже если мы превратимся в обезьян. Нужно было остановиться раньше. Но разве это было возможно?» «Все-таки не понимаю, зачем такая сложная система? Почему бы высокоразвитым союзам не добывать вещество самим, без посредников?» – задавался вопросами Гросс. «У каждой группы развития свое предназначение. Всего мы не знаем. Что касается низших звеньев, думаю, все упирается в экономику. Гораздо дешевле снарядить нас знанием и получать за бесценок сырье, чем самим осуществлять разработку. Мы сами за свой счет строим корабли, оборудование, осуществляем транспортировку и считаем продажу энергетика выгодной. Союз получает необходимый объем, свешивая основные затраты на нас. Также неизвестно, смогли бы они самостоятельно вырабатывать такое множество материала, как бесчисленное количество рядовых цивилизаций рудокопов. Что касается уровней повыше, то непонятно, могут ли они взаимодействовать с первичным веществом, могут ли его вообще добыть. Я имею в виду физически. Не исключено, что необходимый результат достигается только при таком всеобщем, но последовательном участии всех звеньев этой цепи. Возможно, есть и другие причины. Например, разработка... Вернее, давайте будем честными. Уничтожение планет испортит их карму. Зейд задумался и замолчал. В чем вообще смысл подобной модели? Продолжал выяснять детали картины Лем. Все живут своей жизнью. Ведь никто не заставляет нас добывать. Но энергетик нужен человечеству самим. А продавая его, мы получаем прибыль и другие ресурсы для якобы развития. Не исключено, что нас подсадили на использование энергетика, или это неизбежное развитие всех цивилизаций. Союзные расы используют гипэнергетик, его же и поставляют на выгодных им условиях дальше. Так и остальные. Каждая группа рьяно оберегает технологию преобразования энерговеществ, чтобы не остаться без поставщика нужных ресурсов. Только нам нечего оберегать. Вернее, не от кого. Думаю, высота этой вселенской башни такова, что человечество не способно этого осознать. Те или тот, кто на самом верху, в результате бесчисленного преобразования нашего энергетика получает нечто грандиозное. Мы даже не можем вообразить себе, что это. Бесконечные возможности, колоссальная энергия в пылинке, бессмертие, могущество. Это Бог? Вдруг спросил Гросс. Я не знаю, Лем. Для нас любой синтеллоид уже Бог. Нотан выдержал паузу, снова взглянул на Лема и продолжил. Единственное ясно, что итоговое вещество или энергия образуется бесконечно сложно. Вероятно, только такая система способна воспроизвести конечный ресурс. Кроме этого, многоступенчатость надежно обеспечивает тайну технологии и оберегает верхушку от того, что кто-то сможет к ней приблизиться по уровню развития из бесконечности рас Вселенной. «Неужели все участвуют в этом?» — коротко спросил Гросс. «Нет, конечно нет. Думаю, есть расы и цивилизации, которые пока не причастны к этому процессу. Их пока не нашли, чтобы предложить им продать или купить сырье. Но рано или поздно произойдет контакт, и они встроятся в эту цепочку, поскольку обязательно найдут в этом выгоду для себя. А что если есть расы, которые сами, от начала и до конца, производят энергию высокого уровня? Выше конечной материи? Вряд ли. А если и так, то им найдется место в системе. Контролировать их будет вышестоящая раса, и уже достигнуть большего они не смогут. К сожалению, земляне оказались внутри этого процесса и почти выполнили свое предназначение. Глава ненадолго замолчал, после чего, словно собравшись с мыслями, продолжил. «Теперь, командующий Гросс, вы знаете чуть больше. Наша миссия — это единственная альтернатива уничтожению людей. Надеюсь, теперь вы понимаете, откуда такая секретность и почему я только надеюсь защитить землян. У нас нет выбора. Если нам удастся осуществить экспедицию, то мы, я говорю обо всех людях, сможем вырваться из этого круга». «А если не удастся?» — тихо спросил Лем. «Вы знаете ответ», — также негромко произнес глава. Густое молчание заволокло зал. Лем немного пришел в себя и поднялся с кресла. Он сделал несколько шагов туда и обратно, снова подошел к столу и сел на свое место. «Что там будет? Куда мы летим?» «Командующий, об этом чуть позже. Сейчас уже нет времени. Да и надежнее делиться такой информацией, особенно в данной ситуации, когда мы будем в гиперации. Кстати, технология передвижения в гиперированном космосе появилась и может работать исключительно благодаря энергетику. Не думали об этом?» Ушел от объяснений Зейд. «Что ж, Тогда я бы хотел скорее оказаться в космосе. Может быть, там удастся получить ответы. С некоторой злостью высказался командующий. Нужно вылетать. Вы правы, все готово. Только давайте немного вас прокачаем. Я парадефенсор, предложил Нотон. Я могу обойтись без этого? Раздраженно спросил Лем, понимая обязательность этого действия. Командующий, это для вашей безопасности, а значит и для нашей миссии. Перестаньте сейчас думать о себе. Нет больше никаких «ты», «я», «он», «хочу», «не буду». Есть человечество, и мы должны сделать все для его сохранения. Суровым наставлением отозвался глава. Гросс промолчал, подумав, что Зейд прав. Ему сделалось даже как-то неловко от своей вспыльчивости. Он качнул головой, давая понять, что все под контролем.